Дождь, моросивший с утра, перестал, но воздух был еще влажным. От солнца на дорожку перед дворцом великолепной аркой опустилась радуга. «Я думаю, мы пойдем этим путем», — сказал Шут, указывая на радугу. «Как? По радуге? А она нас выдержит? Попробуй!» Король недоверчиво посмотрел на сверкающие полосы красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов. Потом взглянул на Шута. «Что ж, я попытаюсь», — сказал он и ступил на разноцветную дорожку. «Держит!» — обрадовался он и, подхватив полы своей мантии, побежал вверх по радуге. «Я король во дворце!» — победно пропел король. «А я бездельник на крыльце!» — подхватил Шут и побежал следом. «Но это невозможно!» — изумленно пробормотал лорд-канцлер. Самый главный профессор рассмеялся и отправил в рот очередную ягоду. «Как может быть невозможно то, что происходит на самом деле?» — пожал он плечами. «Но это так? Это против всех правил!» Лицо лорд-канцлера сделалось багровым от гнева. «Этельберт, вернись!» — молила королева. — Я никогда не буду напоминать тебе о твоей глупости. Только вернись! Король оглянулся и покачал головой, а Шут весело рассмеялся. Вдруг что-то блестящее упало к ногам королевы. Это был скипетр. В следующий миг за ним полетела корона. Королева умоляюще воздела руки, но в ответ услышала лишь песню — «Прощай, родная, не рыдай, родная, ты умна, но и я не дурак, родная!» Шут бросил королеве одну из своих игральных костей и подтолкнул короля вперед. Король подобрал мантию и припустился вперед. Шут побежал следом. Все выше и выше поднимались они по яркой, разноцветной дорожке, пока облако не скрыло их из виду. «Ты умна, но и я не дурак, родная!» — повторило эхо последние слова песни. «Так-так!» — пробормотал лорд-канцлер. «Подобные вещи просто недопустимы!» Королева опустилась на пустой трон и зарыдала. «Мой король ушел!» — схлипывала она. «Все кончено! Я так одинока!» Между тем король и Шут добрались до вершины радуги. «Вот это восхождение!» — воскликнул король, присаживаясь и запахивая мантию. «Посижу недолго, а может и долго, а ты иди дальше». «Ты не будешь скучать?» — спросил Шут. «О, конечно нет! С какой стати? Здесь так спокойно и красиво! Я могу сколько угодно и о чем угодно думать или, например, спать». Сказав это, он растянулся на радуге, подложив под голову мантию. Шут наклонился и поцеловал его. «Тогда до свидания, король!» — сказал он ласково. «Больше я тебе не нужен!» Он оставил мирно спавшего короля и, насвистывая, стал спускаться по радуге. Он опять отправился бродить по свету, как бродил до того дня, как повстречался с королем. Он любовался миром вокруг, насвистывал, пел песни, ни о чем не беспокоился и жил только одним сегодняшним днем. Бывало, он поступал на службу к другим королям или вельможам, а иногда жил среди простых людей, в бедных кварталах. Порой он бывал одет в роскошное платье, а порой в лохмотье. Но где бы он ни появлялся, он всегда приносил удачу и счастье в тот дом, который давал ему кров. Мэри Поппинс замолчала. Некоторое время ее руки неподвижно лежали на коленях, а взор был устремлен куда-то вдаль. Затем она вздохнула и, слегка передернув плечами, поднялась со скамейки. «А теперь, — сказала она деловито, — пора домой». Она обернулась и встретилась взглядом с Джейн, которая завороженно глядела на нее. «Очнись, пожалуйста!» — Мэри Поппинс нахмурилась. «А ты, Майкл, немедленно слезь со скамейки. Подумай, сколько хлопот ты мне доставишь, если сломаешь себе шею!» Она быстро покатила коляску вперед. Джейн с Майклом поспешили следом. «Интересно, куда отправился король, когда радуга пропала?» — задумчиво проговорил Майкл. «Наверное, пошел вслед за ней», — предположила Джейн. «Но мне гораздо интересней, что стало с бездельником». Мэри Поппинс дошла до конца липовой аллеи и повернула к воротам парка. Майкл схватил Джейн за руку. «Смотри!» — вскрикнул он, показывая на ворота. Перед входом в парк маячила знакомая фигура в забавном желто-красном наряде.